В России по этому поводу говорят несколько иначе. Как интересно. Если бы у бабушки был ха, это был бы дедушка. Ваши традиции вас и подвели, граждане. Вы привыкли полагаться только на палочки, а у ваших противников может быть и, что и, револьвер. С этими словами я выпалил из лежавшего в кармане нагана. Бах! Эрни падает, зажимая дырку в брюхе, обе палочки, и свою, и мою, уронил на пол. Бах! Малфой получил в плечо. Бах! Крэп увернулся от пули, но врезался лбом в стену, тоже не боец. Бах! Рон валится и зажимает пробитое колено. Бах! Нату достается по руке. Бах! Эйвери-младший ранен в голень. Бах! Седьмая пуля попадает в задницу пустившемуся бежать Гайлу. Барабан кончился, но я уже у двери подсобки, вышибаю, переодеваюсь в камуфляж, беру рюкзак с запасом, автомат с патронами, набиваю барабан заново, сумку с гранатами на пояс, и можно выходить. Опорожняю наш тайник с оружием, достаю ППС, это Свете будет, а вот лежащий там же люгер сую себе за ремень. Рассовываю по карманам гранаты, все остальное, в рюкзак на спину. Все, время пошло, кто не спрятался, я не виноват. Растапливаю печку. Для надежности закинул туда пару бревен быстрого разведения. Каковая идея была мной в фильме «Назад в будущее» подсмотрена. Пара минут, и аппарат готов к работе. Сажусь за рычаги, заряжаю пулемет. Смотрю по карте, где Света, она в кабинете Амбридж на 5-м этаже. Там же, сама жаба и клюшка. А значит, бегом. Вывожу печку из подсобки. Те, кто мог ходить, уже убежал. Кто не может, пытается дотянуться до палочки. Короткими очередями из автомата сваливаю обоих. Крэб в глубокой отключке, а Эрни-крыса уже и так не шевелится. Для верности делаю контроль обоим в башке. Минус 4. Забираю свою ВП, на память о Хогвартсе. За поворотом ковыляет Малфой. Увидел меня, тянется за палочкой. А в Адаке? Тах-тах-тах-тах-тах. Тяжелые полудюймовые пули отбросили слизеринца на несколько метров назад. От такого, да еще и в упор, долго не живут, нескольких попаданий любому магу хватит. Минус 5. Ну, и кто теперь того сорта, а кто не того? Направо, проход, ведущий в подземелье, и оттуда чей-то топот. Наших там нет, так что беру две гранаты и кидаю туда. Сдвоенный взрыв, шум прекратился. Сколько минус не знаю. 4-й этаж. Навстречу попадается Джинни Уизли. Гарри. Верещит она, изобразив на лице поддельную радость. Иди же ко мне. Пшла нах. Говорю сквозь зубы. Чё надо? Ну как же? Хлопает глазами Уизли номер 7. Гарри, но я же. Сходи лучше вниз, братца своего проведай. Рон. Где он? В кабинете нумерологии. Ну как? Неужели профессор Вектор? Ты еще здесь? А ну исчезла. Джинни как ветром сдуло. Но появился Майкл Корнер, один из немногих, с кем еще можно было цивильно общаться. Куда собрался, Гарри? Да еще на печке на своей. На разборку собрался. Проблемы возникли, так иду их решать. С автоматом в руке. Менее бескровные способы решения проблем оказались неэффективны. А вот лично тебе посоветовал бы сейчас спрятаться куда-нибудь в дальний угол и носа оттуда не высовывать. Почему? Чтобы меньше ненужных жертв было. Малфой, вон, уже попробовал высунуться, сейчас в аду на проходной стоит. Понял, убегаю. Майк убежал в сторону своей башни. Если он тут ни при чем, то не пострадает. Добираюсь до кабинета Амбридж. Открыть дверь надо потише, чтобы не потревожить саму жабу раньше времени. Ну-ка, по щучьему велению, по моему хотению. Дверь бесшумно распахнулась, захожу внутрь. Первое, кого вижу, это Света. Обнажена до пояса, руки заломлены за спину, привязана к парте. Под глазом наливается синяк, но других видимых признаков повреждений нет. Рядом Амбридж с палочкой в руке и клюшка с ножом. Я их, видимо, застал за начальной стадией допроса. Так значит, будешь молчать, сучка, квакает Амбридж. Олег, друг мой, немного повредите ей грудь, тогда она будет сговорч. Договорить она не успела. Моя очередь на весь магазин смела обоих мучителей. На глаз в жабью тушу попала пуль так 10, в клюшка тоже. А это не лечится. Задраиваю дверь, осматриваю потерпевшую. Вроде порезать не успели, на тех частях тела, что открыты взору, ни ран, ни шрамов не видать. Отвязываю, подхватываю на руки, начинаю откачивать. Имеется в виду фильм «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Глава 31. И летели на земь самураи. считает враг, морально мы слабы. За ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот опять обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки. Владимир Высоцкий, штрафные батальоны. Спустя несколько минут девушка открыла глаза. Гарри, ты, ох. Она обняла меня, впившись в губы. Потом поднялась на руках. Нет, это и вправду ты. Свет, я за тобой пришел. Уходим отсюда, больше нам здесь делать нечего. Это уже никому не помешают. Я их угомонил. Они хоть не успели. Нет, вроде нет. Так, я тут тебе запасную одежду прихватил. Вот, держи. Еще ствол тебе, хоть и не калаш, но тебе должно хватить. Протянул девушке пистолет-пулемет ППС. Света поднялась и не торопясь оделась, не стесняясь своей наготы. В процессе я еще раз осмотрел ее тело. Вроде ничего нет, следов от заклятий тоже. Наложил лечащие заклинания на глаз подруги и с удовлетворением отметил, что синяк рассасывается без следа. Вот, Гарик, как же я опростоволосилась. Света начала посыпать голову пеплом. Приглашает жаба на чай, говорит, о результатах проверки побеседовать. Пью и отключаюсь. Как очнулась, уже здесь, этот клюшка меня раздел, пощупал, а потом... Прости меня, прости, пожалуйста. Она залилась слезами мне в плечо. Я обнял девушку, начал успокаивать. Ни за что тебя прощать, ты ни в чем не виновата. Сдали нас, причем крыса оказалась из наших, хаффлпаффских. Макмиллан такой был, как оказалось, это он нас подслушал и сдал жабе. Он где? В аду на довольствие оформляется. Думаешь, я сам так тоже влип? Ты тоже. Слезы на лице Светы моментально просохли. Ага, иду к тебе на урок, думаю, никого нет, хорошо, тут эта крыса встает, палочкой мне в спину тычет, вот, мол, попался. Только не учли они, что из нагана я стреляю лучше, чем из палочки, кого смог, того достал, добрался до нашей комнаты, автомат взял, после чего уже по-другому с ними побеседовал. Итого как минимум пятеро сейчас стоят в очереди в ад. Вот, и тебя пришел вытащить. Что теперь делать будем, а, спаситель? Лукаво посмотрела на меня Света. И почему как минимум? Потому что я в коридор, что к слизеринцам в логово ведет, пару гранат кинул, сколько там жмуров будет, не знаю и знать не желаю. А делать? Делать мы отсюда ноги будем. Наша явка провалена, два преподавателя и несколько студентов убиты. Скоро здесь начнется большой шухер. Надо уходить. Так, где там рация была для аварийного канала? Нашлась эта рация, в рюкзаке была. Срываю пломбу с передатчика. Базар, базар, пионеру, базар, пионеру. Прием. Базар слушает. Голосом товарища комиссара отозвалась рация. Чего хотел, пионер? Пионер 3/4. Вектор 3/2. 300. Таньга-йок, таньга-йок. Купили арбузов. Надо телега и валы, отвезем деду в Тирасполь. Понял тебя, пионер, телега стоит 3 рубля, за мостом у троих цыган спросить деда Николая. Вас понял, у троих цыган спросить деда Николая. Отбой, есть отбой. Радио замолчало. Ну все, понеслась. Комиссар сказал, что путь к эвакуации находится в деревне, надо будет как-то добраться туда. Пешком. Зачем пешком? Транспорт ждет. Мы натянули каски и бронежилеты, проверили наличие патронов. Так ты на печке за мной приехал. Удивилась Света, когда вышли из кабинета. Ну да, на ней самой. Загрузил ее по максимуму, наготове держал. Как знал, что будем прорываться. Что делать будем? Лезь наверх, ложись к пулемету, я все зарядил, из-за бруствера не высовывайся. А еще лучше, щитком вот накройся, сам его из цинкового железа склепал. Это что? Спросила Света, залезшая на печь. Саженцы, что я в бывшем саду у мадам Спраут накопал. Без присмотра сад зачах, вот утащил, что смог спасти, дома посажу. Все свое ношу с собой. Типа того, здесь деревья уже не понадобятся. Это что, топоры и пилы, какими я тут лес рубил, тоже в хозяйстве сгодятся. Как ты только догадался все это погрузить? Так догадался же. Садись, поехали, надо отсюда уходить. По пути к лестницам нам попался толстый перебийнис, вышедший, как оказалось, покурить. Бандеровец умер быстро, не успев удивиться. Вон они, бейте русских. Голос Захария Смита, ни с чем не перепутаешь, увидели таки. Загрохотал дышака, очередь швырнула слизеринца в стену. Зак, завопил кто-то, а Мерлин, они же убили его. Снимаю с пояса еще одну гранату, кидаю туда, мы же закрываем люки. Раз, два, три, бум. Можно проходить дальше, живых в том коридоре теперь не будет. На четвертом этаже столкнулись нос к носу с Гермионой. Гарри, профессор Вектор, она переводила взгляд с меня на мою подругу. Но это же, что это же? Переспросил я, что вы делаете здесь в таком виде? Амбридж увидит, она больше ничего не увидит. Как, что с ней? Вы что-то знаете? Я должна рассказать Дамблдору. Только попробуй, башку отверну. Это уже не я, это Света ей кулаком погрозила. Хорошо, хорошо, профессор Вектор, испуганно проблеяла Гермиона, после чего исчезла. Меня терзают смутные сомнения, что именно так она и поступит, мрачно сказал я. Ты о чем? Том, что заложит она нас бороде многогрешной, это к бабке не ходи. Будем надеяться, что успеем добраться до двери. Третий этаж, и навстречу нам попадается весь взвод Баруховского. Куды собрались, москалики? Вопрошает он. Домой собрались, говорю из-за кирпичной стены. Со, прямо так. Вы как думали, пан профессор? Я думаю, со вы никуда отсюда не пойдете. Ну, у нас немного другое мнение. По моей команде Света застрочила из пулемета, а я двинул печку вперед. Ширина нашего кирпичного танка не оставляла пространства для маневра, так что кто не успел убежать, оказался под брюхом печки. Еще включил выброс углей, поэтому что там уже за кормой было, не знаю, и знать не желаю. Спустились еще ниже. Гарри, подожди, бежит к нам. Джинни Уизли. Че надо, мать? Спрашиваю. Гарри, Рон убит, ты понимаешь? Рон убит. Чё, сам нарывался, бурчу себе под нос. Мне то что с этого? Нет, ты должен мне помочь отомстить за брата. Другого кого попроси, у тебя ухажеров достаточно. Они не смогут мне помочь. Стой, Гарри, ты куда? Оставшаяся фраза мисс Уизли потонула в грохоте печки. Вышибаем двери большого зала, въезжаем. За нами, толпа народу, оставшиеся слизеринцы во главе с их нынешним старостой, кто там был, не помню. Какой-то сильно ожабевший. Свет, держись крепче, я сейчас развернусь, а ты стреляй по команде. Поняла, поняла, кивает Света. Эх, левый рычаг вперед, правый назад, печка крутится на месте. Как только слизеринцы попадают мне в поля зрения, кричу, огонь. Света жмет на гашетке дышака, змеенышей сметает с места. Срываю наш танк вперед, вышибаем дверь, ведущую к выходу. Рычаги вперед до упора. Рвем когти. С разгона выносим дубовые ворота и выскакиваем на улицу. Веду печку в сторону деревни Хаксмит. Если не ошибаюсь, то именно там находится канал для эвакуации. Кое-как добираемся до деревни, погони за нами вроде бы и нет, вроде бы всех отоварили, кто мог нам помешать. У пивной, некогда служившей избирательным участком, сидят на лавочке и курят какие-то три мужика нерусской внешности. Ага, вот они, значит, эй. Ромалы, где деда Николая найти? Арбузы в Тирасполь повезем. Дед Николай пошел валов пасти, скоро придет. Так, короче, мужики, надо нам отсюда когти рвать. И, побыстрее. Пионер, выбрался. Он самый. Да, выбрались. Телега сейчас будет, проезжайте к причалу. Подъезжаем, куда сказали. У причала уже покачивается на воде достаточно большой и скоростной по виду катер. Разгружаем печку. Снимаем с нее пулемет и все остальное, перебрасываем в лодку. Ну что, вроде все, можно ехать. Бы так не думал, мой мальчик, за нашими спинами раздался голос Альбуса Дамблдора. В чем дело, господин директор? Гарри, Септима, куда вы так быстро собрались? Никого не предупредили, перепахали половину замка. По личной надобности. Причем именно вдвоем. Почему же вы тогда так странно выглядите, все в зеленом? Это мы за грибами пойдем, в учебное время, тут не до учебы, когда за нами весь слизерин погнался, из-за чего, позволь спросить, нас вышло некое недоразумение с госпожой Амбридж, как, не поверил своим ушам Дамблдор, но вы не переживайте, продолжаю я, она больше никому не причинит зла, вот здесь уже ты не прав, мой мальчик, ты должен был мужественно стерпеть все те лишения, что тебя ожидали, нет уж, господин директор. Не за наш счет. В каком смысле? В прямом, господин директор, рисковать собственным здоровьем – это не наш метод. Особенно, когда есть возможность заставить их самих беспокоиться за свое здоровье. Вас не понимаю. Гарри, ты не хочешь мне что-то рассказать? Вам, нет, господин директор. А вот вы, если не пропустите нас, должны будете кое-кому объяснять долго и в подробностях, как и почему поставили в опасность жизни как минимум одного студента и одной из преподавателей. Это, если вы не поняли, я самого себя и присутствующую здесь мадмуазель Вектор имею в виду. Кстати, вы так и не ответили тогда, на приветственной речи, куда делись МакГонагалл, Флитвик и Спраут. Выгнал их, потому что они поддержали проклятых сепаратистов. Я даже со своим братом теперь не могу нормально говорить, он заделался сторонником шотландских мразей. Вы, значит, тоже за них, да, не только лишь за них, а, зарычал Дамблдор, так вы русские. Вот откуда у вас такая тяга к справедливости. Теперь я понял, это вы, проклятые коммунисты, в очередной раз расстроили все мои планы. Какие еще планы, господин директор? Всю свою жизнь я мечтал завладеть секретами русской магии. Я не жалел ничего. Это я тогда подстроил революцию 17-го года. Это моим учеником был Лео Бронштейн, как он сам себя называл. Вы же помешали мне тогда, ваш проклятый Сталин пустил Мантикоре под хвост все мои старания. Пускай Бронштейна выбила из игры случайность, но люди, верные ему, должны были убить последнего царя, чтобы лишить большевиков легитимности, однако Сталин выкрал Николая у них из-под носа. Вторично я пытался сделать это же в 41-м, когда Гитлер, протеже моего старинного друга Гриндевальда, напал на Россию, но и тогда все мои старания пошли прахом. Я тогда потерял больше двух десятков талантливых магов, глав и наследников старинных родов. Третий раз у меня тоже все было готово, Горбачев и Шимпанадзе были моими агентами. Они должны были перехватить власть умершего старого хрыча Устинова и ослабить страну перед нашим приходом. Но снова все пошло Мантикоре под хвост. Каждый раз, каждый чертов раз, когда я пытаюсь добиться своей заветной цели, появляется кто-то и снова отбрасывает меня назад. Кажется, того, что он уже наговорил, достаточно для его ареста, прошептал я Свете. Точно. Теперь и ты. Продолжал неистовствовать директор. Ты, поттеровское отродье, я же рассчитал всю твою жизнь от начала и до конца. Ты должен был попасть на Гриффиндор, стать другом Рону Уизли и Гермионе Грейнджер, которых я подводил к тебе. Ты должен был полюбить сестру Рона Уизли и жениться на ней. Я играл судьбами многих людей, но только ты оказался настолько своенравным, что довел дело до конца. Твой чертов крестный, Сириус Блэк, он поначалу тоже взбрыкнул, не хотел отдавать тебя Дурслям, но я смог его остановить. Шелудивый пес, да он мне ноги должен был целовать за свое освобождение, но нет же, он женился на этой своей шлюхе Боунс, а потом вообще исчез куда-то со всей своей шайкой. А его племянница, эта придурочная девица, шлюхина отродье, уж не она ли тебя окрутила? Отвечай мне, Альбус Персиваль Ульфрик Брейн Дамблдор именем Союза Советских Социалистических Республик вы арестованы, ответил я, передернув затвор автомата. Нет, я никуда не пойду, импи. Взмахнул он палочкой. Тах-тах-тах-тах-тах. Стук автоматной очереди прервал разглагольствование старого мага. Он упал ничком на грязный пирс. Быстро, пока не очухался, на пару со Светой вяжем его, забиваем в пасть кляп из его же шапки. Ну чё, мужики, счастливо оставаться. Рекомендую убраться отсюда, ибо скоро тут будет очень жарко. Почему? Печку рвану, чтоб следов не оставлять. Поняли. Ну что ж, пионер, Вектор, бывайте, на воле встретимся. Троица наших помощников уселась на припрятанные в сарай мотоциклы и была такова. А я прошуровал топку в печке и закинул туда последнее экспресс-полено, припасенное как раз на этот случай. «Все, Свет, погнали», — сказал я своей подруге. «Минут через 15 тут будет большой бум. Забираюсь на борт сам, помогаю спуститься Свете. Затаскиваем туда же связанного Дамблдора, по пути приложив его лбом об доски. Запускаю мотор, двигаю катер вперед. Набираем полный ход. Вырываемся по тому каналу, по которому полгода назад уходил домой пароход Ленин. Замедлитель сработал, как и задумывали, и через 10 минут после отправления где-то сзади рвануло. Оглянувшись, мы увидели большой столб огня и дыма и тучу красной кирпичной пыли. «Теперь замучаются нас искать», — сказал я. Печка была, была. Где сейчас? А нету. Взорвали мы ее, и полдеревни, наверное, разнесли до кучи. Хотя там все равно людей не было. Что теперь? Спросила Света. Из Англии мы вырвались. Теперь надо наших кораблей дождаться. Вырваться в нейтральные воды, если блокада все еще действует, то какой-то наш корабль однозначно пройдет. Вон, кстати, кажется, наше спасение вон там. На темнеющем восточном горизонте действительно прорисовывался силуэт крейсера, причем, судя по характерным элементам внешнего вида, крейсера нашего. Почему? Да потому что океанский атомный крейсер типа «Киров» по силуэту ни с чем не перепутаешь, зарубежных аналогов у него нет. В прошлый раз таких построили 4 штуки, сколько же таких крейсеров успело поднять флаг здесь. Но надо просигналить, вдруг увидит. Достаю ракетницу, стреляю вверх красной ракетой. Потом еще одной. А увидели нас на крейсере? Увидели. Направили в нашу сторону прожектор, семафорит ратиром. Подойдите к борту. Пока подходим, читаю на сером борту название. Адмирал флота Советского Союза Исаков. Эй, на катере. Закричали матросы. Откуда идете? Или про блокаду не слышали? Русские мы. Кричу в ответ. Оказались на оккупированной территории. Чем докажешь? Да ё. Я загнул боцманский загиб без повторов, предварительно сказав Свете заткнуть уши. Хо-хо-хо, захохотали матросы. Теперь видим, что наш. Подходи к трапу. Трап уже спущен. Помогаю выбраться Свете, затем передаю на руки матросам тушку Дамблдора, затем выбираюсь сам. Наш катер подцепили стрелой крана и подняли на палубу. Поднимаемся. Нас уже встречает офицер. Капитан-лейтенант Рыбин, честь имею. Лейтенант государственной безопасности Грищенко. Отчеканила Света. А это сержант государственной безопасности Чернов. Прошу проводить нас к командиру. Она показывает свой мандат. Прошу. Козырнул нам капли и повел в рубку. Командир нас уже ждал. По виду настоящий морской волк, с седыми усами и большим количеством орденских планок на черном кителе. И только я подумал о том, что лица капраза, чей крейсер нас вытащил, и моей подруги как-то странно похожи, как капитан первого ранга Гри. Представился он, поперхнувшись на полуслове. Света, ты, дядя Коля. От удивления выпучила глаза Света. Но, как, ты же был, месяц как новый корабль принял. Отменилась моя отставка. Отозвали из запаса, сказали, старшие офицеры с опытом командования нужны. Кстати, дочка, представь-ка молодого человека. Это Гарик Чернов, тот самый, о котором я вам с мамой говорила. Он же сержант госбезопасности Чернов, его ко мне на эту командировку прикрепили. Вон оно что, таинственный крымский ухажер во плоти. А мы-то с твоей матерью думаем, с чего бы то вдруг наша Светлана какой-то мечтательной стала. Что, Гарик, не ожидал, что так выйдет. Честно признаюсь, не ожидал, тащ капитан первого ранга, от неожиданности я чуть было сквозь палубу не провалился. Вот оно как, крейсером, спасшим нас, командует Светин дядя. Как он еще ко мне отнесется? Но я рад знакомству с вами, тащ кап. Коли так, то тогда без чинов, я для тебя Николай Анисимович Грищенко, командир крейсера адмирал флота Советского Союза Исаков и дядя по отцу вот этой юной особы. Воспитывал ее, школьницу, с тех пор, как брат мой, отец ее, из-за речки не вернулся. Когда сватов будешь засылать? Дайте сначала на берег выбраться, а с самого начала, с нашим начальством связаться, что вырвались мы, да языка ценного с собой везем. Будет вам связь. Кстати, про языка не тот ли это старикан бородатый, что наши в лазарете откачивают. Его нужно под охрану взять да в клетке запереть. На воле особо опасен. Надо, запрем. Николай Анисимович отдал соответствующее распоряжение, после чего вновь повернулся к нам. Так что там у вас произошло? Ты же, Света, говорила, что опять на год в загранку отправили. Раскрыли нас, поникла головой Света. Если б не Гарик, так и не вырвалось бы. Так, а ну-ка, молодой человек, с этого места и в подробностях. Поинтересовался Светин дядя. Пришлось рассказывать, тут подоспел вахтенный. Тащ капитан первого ранга. Запрошенный сеанс связи. Да, Света, твое начальство на проводе. Отпустил племянницу командир, продолжив беседу со мной. Света говорила достаточно долго, но, положив трубку, осталась вполне довольна. Дядь Коль, хочу тебя обрадовать. Меня отпускают в запас. Мое начальство просило быть в Москве как можно скорее и привести языка с собой. Ну, за этим дело не станет, хотя как я вас буду в открытом море отправлять? Только если на вертолете или еще с какой оказией. Нам до порта еще не скоро. Ладно, идите спать, завтра обмозгуем. На следующий день мы все же покинули борт крейсера. Как оказалось, расходились бортами с нашим транспортом-снабженцем, шедшим из Донди в Калининград. На него мы и перешли. Расставались, пожелав друг другу счастливого плавания, и вскоре крейсер растаял в тумане. Дядя Коля, он, хоть снаружи и строгий, но внутри добрейшей души человек, поведала мне Света. Когда я ему рассказала, что встретилась с тобой, так он на радостях коллекционный коньяк открыл. Говорил, поставил специально, чтобы выпить, когда я себе кого-то по сердцу найду. Хотя, это я еще про Дору не говорила. Теперь, похоже, придется. Насколько я знаю племянницу Сириуса, она не из тех, кто с легкостью отпускает свою добычу. Тоже не из таких, и намерена драться до конца. Эй, полегче, моего согласия спросить забыла. Так ты ж все равно согласишься, я ж тебя насквозь вижу, хмыкнула Света, чтобы потом снова улыбнуться. Сразу две девушки, заветная мечта всех моих одноклассников и однокурсников. Знала бы я тогда, что так обернется, никогда бы не поверила. Сам бы не поверил, Свет. Помнишь же, про мое везение с поиском девушек я тебе рассказывал. И про свой горький опыт тоже, как был роман, да сплыл. Ну вот, у тебя еще были какие-то сомнения. Так что не выдумывай, милый, вместе мы все решим. До Калининграда, бывшего Кёнигсберга, мы добирались еще неделю. А в порту нас уже встречали. Ну, наконец-то. Подошел к нам товарищ комиссар. Когда вы по аварийному каналу на связь пробились, меня чуть удар не хватил. Хорошо, хоть вам на пути адмирал Исаков попался, новейший же крейсер, месяц как флаг поднял. Что хоть было, раскрыли нас, товарищ комиссар. Среди студентов моего факультета оказался предатель. Что с ним? Исполнил я его, ответил я. Всех тех, кому он рассказал, тоже. Пока шел Свету выручать, так в средствах не стеснялся. Правильно сделал. Или мы, или нас, третьего не дано. Теперь, молодежь, садитесь в машину, поедем в Москву. Там с вами побеседовать хотят и наградить за ваши заслуги. Какие заслуги? Поинтересовалась Света. Как это какие? Вами был захвачен давно разыскиваемый нами особо опасный рецидивист. Теперь никуда уже не убежит, не выскользнет, змеюка. Дело на него 70 лет назад у нас заведено, теперь это мы дадим ему ход. Больше сотни томов. Там на 3 расстрела и 10 пожизненных сроков доказательного материала хватит. Еще эти двое фруктов, которых ты весной нам сдал, на пару томов показаний наплели, выложили все, что знали. А сейчас вы главного злодея поймали и нам притащили, так что вертите дырочки, что в погонах, что в кителях, удачное раскрытие такого жирного дела без награды не останется. Пока ждали поезда, а Света куда-то отлучилась, товарищ комиссар отозвал меня в сторонку. Вот что, Гарик, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Такой девушки, как наша Света, второй нет. Я тут с ней побеседовал наедине, так много чего узнал. Она тебе жизнью обязана, понимаешь, что это значит? Понимаю, товарищ комиссар, дай бог, чтобы понимал. Она же любит тебя, больше жизни своей. И она уже давно хочет простого человеческого счастья. Вот только она уверена, что дать ей это можешь только ты. Все понятно, товарищ комиссар, только вот загвоздка. Вы же видели нас тогда, в Крыму, мы же там втроем были, и рядом со мной была еще одна девушка. Помню, это ты о Доре своей. Так точно, товарищ комиссар, и она ведь тоже. Видел, и оспаривать не намерен. Вот что, твоя проблема, она, конечно, проблема, но она решаема. Как весь этот шум утихнет, приеду я в Ростов к твоему крестному, и мы с ним побеседуем за жизнь. С твоей же стороны, могу лишь дать тебе совет на правах старшего товарища. Дай им то, чего они хотят. Просто люби их, им обеим этого будет достаточно. А то, что их две, а не одна, считай компенсацией за прошлую жизнь. Понял. Так точно, товарищ комиссар. Понял. Вот и отлично. Теперь иди и не забивай себе голову невесть чем. О, кстати, и Света идет. Готово. Товарищ комиссар, о чем вы тут с Гариком беседовали? Разъяснительную работу проводил, но уже закончил. теперь не буду мешать. Кстати, судя по часам, нам пора бы уже и садиться в вагон, скоро отправляемся. И снова поезд, несущий нас на восток. В этот раз ехали по другой дороге, через Вержбалово, Вильно, Двинск и Рижицу, и прибыли в Москву на Рижский вокзал. Судя по отсутствию в поезде арестантского вагона, на этот раз с особо опасного рецидивиста по кличке Дамблдор отправили в Москву самолетом и приготовили весьма горячий прием. Нас же со Светой на Лубянке удостоили совсем других почестей. В качестве награды вручили ордена Красной Звезды и повышение в звании. Свете кинули на погон третью звездочку, а мне подтянули звание до лейтенанта. Также, что моя подруга оценила особо, нас двоих перевели из активного состава в запас. Уже потом, когда все формальности были улажены, мы снова пошли гулять по Москве. Увидели, кстати, одну подозрительно знакомую вывеску под названием «Волшебные вредилки» Уизли, висевшую вполне открыто и на обозрении у всех прохожих. Заходим. Фред и Джордж стоят за прилавком. Нас увидели, так в улыбке расплылись. «Гарри, дружище, ты как знал, что нам советовать? Москва и Россия. Прямо золотое дно. Нас столько денег. Никогда и не было. Фейерверки расходятся на ура. Мы завалены заказами. На 2 года вперед. У вас там, кстати, как все прошло? Помогла ли наша продукция?» «Все нормально», отвечаю им. «Зло повержено и получило по грехам своим. Ваши таблеточки очень даже помогли. Теперь мы вернулись уже насовсем. Вот и чудно. Куда дальше планируешь?» «Сначала к бродяге в Ростов, а потом видно будет. Мне в Крыму дом строят, буду там жить. На новоселье позову обязательно. Само собой, дружище. Ждем с нетерпением». Я не стал говорить братанам, что их непутевый шестой братец и седьмая сестрица получили свое. В конце концов, они сами этого хотели. Мы расстались со Светой у трех вокзалов. Ей было на Ленинградский вокзал, она собиралась домой, навестить мать и передать весточку от дяди. Мне же лежал путь на соседний Казанский вокзал, на ростовский поезд. Прощались долго, со слезами и поцелуями. «Найду тебя», — шептала мне девушка. «Я вернусь к тебе, жди. Я обязательно тебя найду. Буду ждать, родная, буду ждать». Уже сидя в вагоне и глядя на проплывающие в окне подмосковные пейзажи, я подумал: а ведь прав товарищ комиссар. Сколько лет в прошлый раз я безуспешно пытался найти себе подругу по сердцу. А теперь они нашлись сами, две сразу. И каждая любит меня по-своему. Дора. Она ведь первой моей стала. Сколько мы с ней еще в Хогвартсе пережили, каких дел наворотили. Света тоже. Если я брошу ее после того, что произошло за последний месяц, сам себе не прощу. Я ведь тоже люблю их обеих, и каждую по-своему. Трупов неприятеля. Из Афганистана. Глава 32. Дома и стены помогают. Из вагона я выйду на станции дальней. Не спеша закурю на пустом перроне. Здравствуй, город далекий, провинциальный. Здравствуй, детство забытое, золотое. Машинист, понимая, рукой помашет. Он такой же, как я, навсегда бродяга. Побреду на заре среди спелых пашин. И на скошенном сене в лугах прилягу. Не смотри на часы. Наше время еще не вышло. А в саду расцветают вишни. Утро влажное от росы. Отпусти все слова. Без обиды и сожалений. Гладью вышитые олени. Нарисованная Москва. Люба, не смотри на часы. Холодным ноябрьским утром поезд остановился у перрона ростовского вокзала. Было пасмурно, моросил дождь. Но это не помешало Сириусу и Доре меня встретить, и как только я вышел из вагона на платформу, то практически сразу же был схвачен в объятия и зацелован до изнеможения. «С приездом, крестник!» — радостно заорал бродяга. «Что, закончил обучение?» «Да, бродяга. Хватит с меня Хогвартса, Дамблдора и его присных. Ушли мы, правда, не по-английски, но тоже качественно. Это как? Очень хорошо попрощавшись со всеми, до кого смогли дотянуться. По пути и Дамблдора с собой прихватили, в качестве вещественного доказательства. Вы захватили директора. Да, и сдали куда следует. Наш хороший знакомый из большой конторы был очень рад его видеть. Ясно, про кого ты? Где, кстати, твоя эта училка? Она в Питер поехала, родных проведать. Обещала потом найти нас. Будем ждать, ответила Дора с легкой грустью. Она мне тоже писала, кстати, пока вы там были. Серьезно, совершенно. Только писем этих я тебе не покажу, секрет, хихикнула моя подруга. Повезло кому-то с девушками, как бы невзначай ответил Сириус. «Я в твои годы на пятом курсе еще только начинал романы крутить, а у тебя уже две постоянные подруги. Амелия узнает, просто так не отделаешься». «Я что?» – удивился бродяга. «Она ж сама все это видела. Даже, когда я предложение ей делал, удивилась, кто бы это в меня ум вколотил. Ты. Я на тебя показал. И она теперь тебе за это благодарна. Краю нет. Увидишь, как узнает, что ты уже насовсем к нам перебрался, так начнет третью подругу за тебя сватать. Пока ты там в Англии был, так она вечно то у меня, то у Доры насчет нашего мнения выспрашивала. Это я о Сьюзен. Они еще с Дорой все о чем-то шушукались. Сириус. Покраснела девушка. Мы просто подружески беседовали. Знаю я ваши подружески сам таким был когда-то, захохотал бродяга. Так что, крестник, берегись, попал ты теперь, будешь окружен девчонками, шагу ступить не дадут. Дора, Сьюзен, это твоя училка, если я кого-то забыл, так они тебе сами напомнят. Причем теперь-то ты уж точно никуда не убежишь. Как тут говорят, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Кто б возражал, чуть слышно сказал я. Впрочем, от собачьего слуха Сириуса это укрыться не могло. Наш человек, снова расхохотался он. Эх, не знаю я, что ты сын Сахатова, так подумал бы, что ты мой потерявшийся отпрыск. Весь в меня, что по поведению, что по отношению к девушкам. А ведь я тебя вроде бы и не учил этому, но ведь подействовало. Только вот в чем дело, бродяга, ты своей супружнице, того, скажи, что место в моем сердце уже занято, сказал я. Услышав это, Дора засияла еще больше. Я, думаешь, не говорил. Вот взбрело ей в голову. Так, шутя и смеясь, мы добрались до стоянки такси и поехали домой. А дома целый день сидели, праздновали мое возвращение. Особенно, конечно же, рада была Дора, с которой мы на следующее утро проснулись вместе. Что же касается Сьюзен, так она лишний раз и не появлялась, будучи всецело погружена в учебу. Образовательные-то программы совершенно разные, в советской средней школе учат совсем по-другому, нежели в Хогвартсе, так что многое ей пришлось учить с нуля. Через две недели, договорившись с Сириусом, Амелией и Андромедой, я подхватил под ручку Дору и выехал в Крым, смотреть, как продвигаются дела. Как оказалось, приятели Сириуса, пока суд да дело, уже почти все сделали, подвели кирпичные стены под крышу, и в настоящий момент стелили полы. Взялся помогать и я, а жили мы с Дорой теперь в той комнате, где уже все было отделано. Сразу же, в первый день, диван купили, на нем и спали. Во всяком случае, отопление в доме уже было, а больших морозов здесь и не бывает. Попутно наведался в троллейбусный парк, где мне были рады. «Ну, наконец-то», — сказал мне начальник отдела кадров. «Насовсем к нам, Игорь Владимирович, насовсем. Вот сейчас дом достраиваю». «Отлично. Если сейчас приступите к учебе, товарищ Чернов, то через полгода уже выйдете на трассу, пускай пока и с инструктором». «Через полгода. Ну да, троллейбус посложнее в управлении, чем автомашина, а у нас к тому же горная трасса со своими особенностями. Сразу после курсов мы только на пригород в самостоятельный рейс выпускаем. У нас же не Симферополь, где 20 своих городских маршрутов. У нас городской только один, и на том одни учебные машины работают. Правила же, как и во всех автошколах, вы учите сами, мы у вас только экзамен примем. Серьезно, именно. На наших курсах мы только собственно троллейбусы изучаем и практическое вождение он их. Теорию будьте любезны учить самостоятельно. Учебник и билеты применительно к троллейбусам мы вам выдадим. Права на автомобиль еще не получали. Нет, конечно, я же только прибыл. «Да и зачем мне будет в Крыму автомобиль?» «В самом деле», — усмехнулся кадровик. «Кроме того, у нас тут и условия работы немного иные. Троллейбусы с кондиционерами, в сезон можно на конечных станциях даже выйти искупаться. Только на алкоголь запрет. Но скажу вам по секрету, если вы выпьете стаканчик массандровского и поедете, никто вам и слова не скажет. Это у нас с алкоголем не считается. В остальном можете быть спокойны». После окончания смены никто вас ни в чем ограничивать не будет. Как я уже говорил, смена 6-8 часов, рабочий день строго нормированный, график согласуем, когда закончите обучение. Устраивает вас такое? Вполне. Так и начал учиться. теперь ходил на курсы, учил устройство троллейбусов и приемы управления ими на горной трассе. Кстати, кадровик ничуть не врал мне о шестичасовых сменах. По действующему ныне в СССР Трудовому кодексу рабочий день действительно 6 часов и 5 дней в неделю. Все, как и собирался сделать товарищ Сталин. Здесь, выходит, он успел завершить свои замыслы. От Светы не было никаких писем, что настораживало. Доре тоже никто ничего не писал. Но мы не переставали ждать. Новый 1996 год мы с Дорой встретили вместе.